Глава 29. В апреле генерал Джонстон, снова принявший на себя командование остатками своей былой армии, сдался на милость победителя в Северной Каролине и тем положил конец войне. Но весть эта долетела до Тары лишь двумя неделями позже. Дел на плантации было по горло, тратить время на разъезды и собирание новостей никто не имел ни малейшей возможности. Все соседи сами находились в таком же положении, и посещения стали редкими, а известия доходили медленно. Пахота была в разгаре, огородные семена и семена хлопка, привезенные порком из Мейкона, ложились в землю. После возвращения из этого путешествия порк, в сущности, был уже ни на что не годен, так раздувало его от гордости. Ведь он вернулся целый и невредимый, и привез целую повозку одежды, битой птицы, окороков, мяса, муки и семян. Снова и снова пускался он в повествование о том, как на обратном пути избежал множества опасностей, пробираясь глухими вьючными тропами, проселками, давно не езженными дорогами и заброшенными просеками. Он находился в пути 5 недель. 5 мучительных для Скарлетт недель, но когда он возвратился, Скарлетт не проронила ни слова упрека. Так была она счастлива, что поездка оказалась успешной, и так рада тому, что довольно много денег порк привез обратно, не потратив. Практическая сметка подсказывала ей, что за птицу и за большую часть провизии порк вообще ничего не платил. Почему и осталось у него столько денег? Порк посрамил бы самого себя, если бы потратил ее деньги, в то время как по дороге ему то и дело попадались никем не охраняемые птичники и коптильни. Теперь, когда в доме появилась кое-какая еда, все в Таре принялись за дело, стараясь вернуть поместью хотя бы некоторое подобие нормального уклада жизни. И для каждой пары рук нашлась работа, очень-очень много работы, и работе этой не предвиделось конца. Пожухлые стебли прошлогоднего хлопка надо было убрать с поля, чтобы приготовить его для нового посева, а непривыкшая к плугу лошадь упиралась и весьма неохотно тащилась по пашне. Огород надо было вскопать и засеять, надо было нарубить дров, надо было приниматься за возведение загонов и ограды, которая тянулась когда-то милю за милей, и которую янки походя сожгли в своих кострах. Силки, поставленные порком на кроликов, надо было проверять 2 раза в день, а на реке насаживать новую наживку на крючки. Надо было застилать постели, подметать полы, стряпать, мыть посуду, кормить кур и свиней, собирать яйца из-под наседок. Надо было доить корову и пасти ее возле болота, не спуская с нее глаз, так как в любую минуту могли вернуться янки или солдаты Фрэнка Кеннеди и увезти ее с собой. Даже для малыша Уэйда нашлось дело. Каждое утро он с важным видом брал корзинку и отправлялся собирать веточки и щепки на растопку. Весть о капитуляции принесли братья Фонтейн, первыми вернувшиеся с войны домой. Алекс, у которого все еще чудом держались на ногах сапоги, пришел пешком, а Тони, хоть и был босс, но зато ехал верхом на неоседланном муле. Так уж повелось в этой семье, что в более выгодном положении всегда оказывался Тони. За 4 года, проведенных под открытым небом, под солнцем и ветром, оба брата стали еще смуглее, еще худее и жилистей, а неухоженные черные бороды, отросшие на войне, сделали их совсем неузнаваемыми. Спеша домой в Мимозу, они лишь на минутку заглянули в Тару, расцеловать своих приятельниц и сообщить им о капитуляции. «Все, конец, с войной покончено», — сказали они, и, казалось, это их мало трогало, и они не особенно были расположены углубляться в эту тему. Единственное, что их интересовало, это уцелела Мимоза или ее сожгли. На своем пути от Атланты к югу они видели только печные трубы там, где стояли прежде дома их друзей, и им уже казалось безумием надеяться на то, что их дом избежал такой же участи. Услыхав радостную весть, они вздохнули с облегчением и потом долго смеялись, хлопая себя по ляжкам, когда Скарлетт рассказала им, как Салли вихрем примчалась в Тару, лихо перемахнув верхом через живую изгородь. — Салли смелая девчонка, — сказал Тони. — И ужас, как ей не повезло, что ее Джо ухлопали. — Не найдется ли у вас тут у кого жевательного табачку, Скарлетт? — Ничего, кроме самосада. Па курит его, пользуясь стеблем кукурузного початка. — Но так низко я еще не пал, — сказал Тони. — Наверное, докачусь и до этого со временем. — А к как поживает Димити Монро? Волнуясь и смущаясь, спросил Алекс. И Скарлетт смутно припомнила, что он, кажется, был неравнодушен к младшей сестренке Салли. Хорошо. Она у своей тетушки в Фейетвилле. Ведь их дом в Лавджое сожгли, а вся остальная семья в Мейконе. Он, собственно, хотел спросить, не выскочил ли Димити замуж за какого-нибудь бравого полковника из войск внутреннего охранения, посмеиваясь, сказал Тони, и Алекс бросил на него свирепый взгляд. Ну, разумеется, нет, улыбаясь, сказала Скарлетт. Может, и зря не вышло, мрачно изрек Алекс. Как, черт подери, прошу прощения, Скарлетт. Но как может мужчина сделать предложение девушке, когда всех его негров отпустили на свободу, имение разорили, и у него нет ни цента в кармане? «Вы знаете, что это нисколько не волнует Димити», — сказала Скарлетт. Она могла отдавать должное Димити и хорошо о ней отзываться, так как Алекс Фонтейн никогда не принадлежал к числу ее поклонников. «Да чтоб мне сгореть! Ох, еще раз прошу прощения, Скарлетт! Надо мне отвыкнуть от этой привычки. Не то бабуля шкуру с меня сдерет. Но не могу же я предложить девушке выйти замуж за нищего. Может быть, ее это и не волнует, но это волнует меня». Пока Скарлетт беседовала с братьями Фонтейнами на переднем крыльце, Мелани, Сьюлин и Кэрин, услышав о капитуляции армии конфедератов, тихонько проскользнули в дом, и когда Фонтейны прямо через поля за домом направились к себе в Мимозу, Скарлетт вошла в холл и услышала рыдание. Все трое плакали, сидя на софе в маленьком кабинетике Эллен. И так все было кончено. Погибла прекрасная сияющая мечта, погибло правое дело, которым они жили, которому отдали своих друзей, мужей, возлюбленных. И свои семейные очаги на разорение. Права юга, казавшиеся им незыблемыми на веки веков, стали пустым звуком. Но Скарлетт не проливала слез. Когда она узнала про капитуляцию, первой ее мыслью было «Слава тебе, Господи! Теперь уже никто не заберет корову. И лошадь тоже. Теперь можно достать серебро из колодца, и каждый будет есть вилкой и ножом. Теперь я без боязни могу объехать всю округу и поискать, где можно раздобыть чего-нибудь съестного. Как гора с плеч. Не вздрагивать больше от испуга, заслышав стук копыт». Не просыпаться во мраке среди ночи, не прислушиваться, затаив дыхание, в самом ли это деле или ей просто почудилось позвякивание упряжи во дворе, топот, резкие голоса янки, отдающие приказы. А главное, самое главное, Тара теперь спасена. Чудовищный кошмар не повторится больше. Теперь уже не придется ей, стоя на лужайке, смотреть, как клубы дыма вырываются из окон любимого отцовского дома, слушать, как бушует пламя и с треском обрушивается внутрь крыша. Да. Дело, за которое они сражались, потерпело крах, но война всегда казалась Скарлетт нелепостью. И, разумеется, любой мир куда лучше. Никогда глаза ее не загорались восторгом при виде ползущего вверх под ревку звездно-полосатого флага, и мурашки не пробегали по телу при звуках Дикси, и не пылал в ее душе тот фанатический огонь, который помогал многим переносить во имя правого дела и лишения, и тошнотворные обязанности сиделки, и ужасы осады и голод последних месяцев. Все это теперь позади, с этим покончено навсегда, и она не станет это оплакивать. Все позади. Позади война, которой, казалось, не будет конца, которая пришла непрошенная и нежданно-негаданно так рассекла ее жизнь надвое, что она теперь с трудом могла припомнить, что было в те прежние, беззаботные дни. Оглядываясь назад, она бесстрастно взирала на хорошенькую девчонку Скарлетт О'Хара в изящных зеленых софьяновых туфельках и пышных, источающих аромат лаванды, кринолинах, и с недоумением вопрошала себя, неужели это была она? Неужели это она, та, Скарлетт О'Хара, покорительница сердец всего графства, повелительница сотни рабов, наследница богатого поместья, надежно защищенная своим богатством, как щитом, окруженная любовью обожающих родителей, готовых исполнить любое ее желание. Избалованная, обеспеченная девчонка, никогда не знавшая ни в чем отказа и не сумевшая только стать женой Эшли. Где-то на крутой извилистой дороге, по которой она брела последние 4 года, эта девчонка,